Мэрибет уже один раз ошиблась, и вы должны понимать, как дорого приходится платить за ошибки. Мэрибет говорит то же самое. Поэтому-то она и хочет отказаться от ребенка. Она говорит, что если она его оставит, это будет еще одна ошибка, за которую придется платить всем. Мне кажется, она ошибается, потому что в один прекрасный день она пожалеет, что отказалась от него. Но Мэрибет считает, что ребенок заслуживает большего, чем она может ему предложить. «Может быть, она права», — грустно кивнула Лиз. «Разве можно представить что-то более ужасное в жизни женщины, чем отказ от собственного ребенка? Может быть, только потеря любимого дитя еще страшнее. Но отдать чужим людям малыша, которого ты носила в себе 9 месяцев, казалось ей полным кошмаром. Знаешь, Томми, есть множество бездетных пар, которые не могут зачать ребенка, и они были бы счастливы кого-нибудь усыновить». «Я знаю», — устало отозвался он. Было уже 2:30 ночи. Они уже 1.5 часа сидели на кухне, обсуждая проблемы Мэрибет. «Я просто думаю, что все это слишком ужасно. Что она получит взамен ребенка? Будущее. Может быть, для нее это более важно», — мудро заметила Лиз. «Если Мэрибет в 16 лет станет матерью, жизни у нее не будет. Тем более, что родители не собираются ей помогать. А если ты женишься на ней, твоя жизнь тоже будет искалечена. Дети, которые еще даже школу не окончили, не должны становиться родителями. Это противоестественно. Можно я приведу Мэрибет к нам, мам? Просто поговори с ней. Я хочу, чтобы ты с ней познакомилась. Может быть, ты поможешь ей с учебой? Она уже обогнала меня, и я не знаю, что ей делать дальше». «Хорошо». Родители обменялись обеспокоенными взглядами. «Пусть приходит на следующей неделе. Я приготовлю обед». Это прозвучало так, как будто она приносит огромную жертву. Лиз после смерти Энни возненавидела готовку. Кухня каждой своей мелочью напоминала те счастливые дни, когда они там возились с дочкой. Теперь же Лиз еще больше почувствовала свою вину. Ведь если бы она продолжала готовить обеды, ее сыну не пришлось бы ходить в ресторан, подобно бездомному сироте. Она попыталась хоть как-то извиниться перед ним, когда они уже выходили из кухни. «Прости меня. Прости, что я так забросила тебя», — заплакав, сказала она, встала на цыпочки и нежно поцеловала сына. «Я тебя очень люблю, но эти последние месяцы никак не могу вернуться к прежней жизни». «Ничего, мам, все наладится», — ласково ответил он. «За меня не беспокойся, у меня все в порядке». И это действительно было так, благодаря Мэрибет. Она помогла ему еще больше, чем он ей. Томми отправился к себе, а Лиз, войдя в спальню, посмотрела на мужа затравленным взглядом и в изнеможении опустилась на кровать. «Что творится в нашем доме, Джон? Знаешь, если мы ему разрешим, он на ней женится хоть завтра».